Глава 26. Тискерне приносит смерть. Примечание. Тискерне. Норвежское множественное число. Немцы. Производная тиск. Немец. От сослуживцев за выпивкой я пару раз слышал что-то вроде байки. Дескать, на одном из норвежских островов, в полярных морях, оборудована секретная база снабжения и ремонта наших уботов. Бьерня, по-норвежски, медведь. А название острова, куда через Трамсё лежал наш путь, можно перевести как «медвежий». Остров находился неподалеку от маршрутов союзных конвоев, доставлявших в незамерзающий русский порт Мурманск сотни тонн продовольствия, оружия и боеприпасов. Эти поставки весьма серьезно подпитывали военный потенциал русских. А Турха я узнал, что база эта называлась «Лабиринт», и в лучшие времена принимала и обслуживала до 6 уботов одновременно. Англичане знали о базе, но разбомбить ее не могли, поскольку она располагалась глубоко под скалами, в огромном многокамерном гроте естественного происхождения. Наша команда, 9 человек, включая меня, погрузилась рано утром вместе с амуницией на вместительный рыбацкий баркас. Путь был неблизким. Вначале нам предстояло добраться до Трамсё, городе на севере Норвегии, и уже оттуда отправиться к острову. Поскольку целью нашего путешествия было место под названием Лабиринт, командир Урха дал волю воображению и, вспомнив гимназический курс древнегреческой мифологии, назвал предстоящую операцию Тезей. Прежде чем соваться в незнакомый и опасный лабиринт, обиталище Минотавра Штюбе, нашему коллективному Тезею неплохо бы познакомиться с местной островной Ариадной, если бы таковая имелась, рассуждал наш командир. Славно было бы разжиться у этой царевны, если не клубком путеводной нити, то хотя бы примитивной самодельной картой этого таинственного грота. Поутру, перед погрузкой на баркас, Урха собрал в пустующем портовом кабачке всю группу, чтобы поставить перед ней боевую задачу. Мы должны найти и уничтожить дейтерий, переправленный людьми Штюбе на остров, заявил командир. В том, что этот ценный груз туда уже доставлен, можно не сомневаться. Пожалуй, не просто будет найти вход в этот пресловутый грот, не говоря уже о том, как в нем ориентироваться в дальнейшем. Необходимо будет захватить языка из группы Штюбе. В этот момент удивленно заговорила Йора, впервые услышавшая о цели нашего путешествия. «Урха, черт побери, ты не поверишь. У меня есть двоюродная сестра. Зовут ее Анна Варт. Она замужем за рыбаком по имени Вермонт. Живут они на севере Норвегии, в Трамсё. У Вермонда есть домик и коптильня, как раз на этом острове Бьерня. Это имущество ему еще от деда досталось. Анна выросла вместе со своим будущим мужем. Когда они были еще детьми, отец Вермонда брал их на своем баркасе на летний промысел. С уловом они приходили на Бьерню, и пока старший Варт коптил рыбу, Анна и Вермонт успевали облазить все ближайшие окрестности острова. Как рассказывала мне Анна, однажды они набрели на пещеру, которая привела их в огромный грот. Высоко вверху, в скальном своде грота, кто-то не поленился пробить отверстие. Видимо, для того, чтобы летом в грот попадал солнечный свет. В этих огромных пещерах царил полумрак, было жутко и сыро, но тем интереснее. Вермонт натащил смолы из коптильни и смастерил факелы. Они с Анной подробно исследовали грот и нашли там много интересных мест и даже несколько почерневших от времени серебряных монет. Когда отец Вермонда наконец заметил, где пропадают целыми днями дети, он устроил сыну хорошую трепку, а вечером, выпив водки и разомлев, он рассказал детям старинную страшную притчу. Грот острова Бьерня – место древнее и проклятое. В незапамятные времена его облюбовали наши славные предки-викинги, мореходы и разбойники. Здесь, в гроте, один из самых свирепых и удачливых предводителей рода Агейр по имени Барди Бешеный – спрятал несметное сокровище. Добыл он их в далеких южных землях греческих правителей-палеологов. Чистолюбец Барди мечтал на эти средства собрать огромную дружину из викингов и лучших витязей Гордарики. С этими силами он рассчитывал двинуться к сердцу Византии, царственной столице ромеев, Константинополю. Сопровождали вождя до входа в грот семеро самых преданных ему воинов, а помогал укрывать добычу его молодой друг по имени Альф. Среди ценностей было два медальона из белого золота с двуглавыми орлами, гербом ромейской династии палеологов. В качестве талисмана Барди повесил малый медальон на шею своему воспитаннику Альву. В родной фьорд Тромс, вопреки обычаю, Барди доставил лишь меньшую часть трофеев, хотя и эта часть была немалой. Говорят, что старейшины во время праздничного пира хитростью выведали эту тайну, отупившегося хмельной брагой юного Альва. Скорее всего, опытные бывалые старцы, сами бывшие в молодости разбойниками-марманами, заметили греческий медальон на шее у юноши и обо всем догадались. Они принялись упрекать бешеного в нарушении старинных обычаев. Тогда внезапно обезумевший от гнева Барди, словно оправдывая свое прозвище, голыми руками вырвал язык у своего болтливого товарища. Все оружие, по обычаю, оставалось вне пиршественного зала. И оскорбленный, искалеченный, залитый кровью Альф схватил со стола острую оленью кость и воткнул ее в живот своему другу и предводителю. Вконец, рассвирепевший бешеный убил Альва одним ударом огромного кулака в висок. После такого позорного происшествия все покинули оскверненное застолье, унося с собой раненого убийцу и его бездыханную жертву. Барди умирал трое суток, мучительно и тяжко. Он то и дело оглашал окрестности именем Одина, стискивая рукоятку любимого меча гордарикской булатной стали. Напрасно старейшины просили воина указать место утаенного сокровища. Они только раздражали умирающего викинга. Барди проклял свои тщеславные помыслы и греческую добычу, сделавшего его убийцей друга. Он проклял всякого, кто, не будучи благородным воином, намеренным воплотить его мечту, сразиться с палеологами за их столицу, проникнет в грот и попытается найти клад. После смерти Барди несчастливый медальон Альва с диковиной двуглавой птицей старейшины выбросили со скал в море. Йора так складно рассказывала свою страшную скандинавскую сказку, что вся компания поневоле заслушалась. «Главное дело, Урха», — обратилась она к командиру, — «Вермонт и Анна сейчас должны быть на Бьерне. Анна написала мне в письме, что они с мужем решили привести в порядок отцовскую коптильню. На них можно положиться, они всю войну сотрудничали с сопротивлением, прятали у себя оружие и распространяли листовки. Взрывчатка, которую в прошлом году подняли на воздух гестапо в Трамсё, тоже хранилась у них. Немцы ушли из Трамсё несколько месяцев назад, когда русские вошли в Киркенес. Сейчас основные русские части ушли, и город контролируют наши норвежцы из армии Миларга. Пополнив топливо в Трамсё, куда мы прибыли через двое суток, наш баркас направился к Медвежьему. Здесь Йора, в детстве тоже частенько гостившая на острове, указала нам небольшую скрытую в скалах бухту. Мы вошли в бухту через узкий извилистый проход и обнаружили в ней другой рыбацкий баркас, стоящий посреди бухты на якоре. Посудина была меньше нашей и довольно старой. «Судя по названию, Эйдис, это и есть фискибет Вермонда», — уверенно заявила Йора. «Моя кузина Анна должна быть здесь, на острове, вместе с мужем». Наш рыбак встал на якорь рядом с Эйдис и спустил на воду небольшую шлюпку. В два приема мы с оружием и амуницией всей командой перебрались на берег. Пройдя вдоль скал, отряд вышел на открытое место. Впереди, на небольшом возвышении, чернели обугленные остовы двух деревянных строений. «О боже!» — воскликнула Йора и попыталась было кинуться к пожарищу, но Урха решительно остановил женщину. «Тискерны те еще подлецы. Любят оставлять в таких местах мины, сувениры утешения для скорбящих родственников. Так что лучше останься здесь, — тихо произнес командир. Мичман Урха оказался прав. На подходах к дому его парни обезвредили мину-лягушку и растяжку с гранатой между камней. Все, что осталось от пропавших хозяев сожженной хижины и коптильни, старая арбатская бахила, утепленная войлоком сапог с обугленным носком. От некогда жилого домика сохранился лишь каменный порожек с врезанной на удачу подковой. «Проклятые тискерни! Они приносят только смерть!» – прошептала заплаканная Йора. «Они убили их! Убили моих родных!» «Это еще точно неизвестно!» – процедил я сквозь зубы, чувствуя себя ответственным за мерзости соотечественников. Йора метнула в меня недобрый взгляд. «Ведь я тоже был немец. Тиск. Один из тискерны». Со всеми предосторожностями мы принялись осматривать окрестности в надежде набрести на вход в грот. Вход мы не нашли, зато я обнаружил кое-что, вернее, кое-кого получше. Среди скал, километров в двух от пожарища, я провалился, едва не сломав ногу в какую-то большую круглую нору. «Шайзе!» – воскликнул я, как сделал бы любой нормальный немец, едва не оставшийся без ноги. Дыру в камне маскировал небольшой щит, сколоченный из кусков обкатанного морем почерневшего дерева. Сверху щит был покрыт срезанным и приклеенным смолой пластом серого скального мха. Если бы я случайно не наступил на него, то просто прошел бы мимо. Вдруг из дыры полыхнуло пламя и раздался глухой звук выстрела. Пуля чиркнула меня по щеке, срезав клок кожи вместе с трехдневной щетиной. Я ошеломленно отшатнулся и упал, прибольно приложивши копчиком об острый булыжник. Урха и Йора находились ближе других. Они и подбежали ко мне первыми. «Это Анна! Она жива! Больше некому!» Совершенно не обращая внимания на мою пострадавшую персону, зачастила раскрасневшаяся от бега женщина. «Погоди!» – попытался предостеречь ее Урха. «Может, это кто-то из людей Штюбе?» «Нет, нет!» – отрицательно покачала головой Йора. «Это она, моя сестренка! Я чувствую! Это она!» «Йора, это ты?» – глухо донеслось из норы. Это был женский голос. Через минуту сестры сидели между камней на обшитом мхом щите. Они, крепко обнявшись, горько и радостно плакали. Так умеют делать только женщины. «Немцы приплыли на остров за 3 дня до вас», – рассказывала немного пришедшая в себя Анна. Очень симпатичная голубоглазая блондинка лет 30. «Я накануне вечером взяла ружье и отправилась в гости к бабушке Кильде, живущей на другом конце острова. У бабушки всегда были припасены разные лапландские корешки и притирания от всевозможных болезней. А у Вермонда не на шутку разыгрался ревматизм, как бывало каждой весной. Ну и вообще, я не видела старушку всю войну. Когда рано утром я возвращалась обратно, то почувствовала необъяснимую тревогу за мужа. Что-то неладное творилось в наших краях. У меня всегда при себе небольшой, но сильный бинокль. Еще с дальней сопки я заметила силуэт чужого судна, стоящего на якорном рейде недалеко от берега. От темного силуэта этого корабля исходила необъяснимая угроза. Я подошла поближе, притаилась между камней и стала наблюдать. От борта судна отошел катер с людьми. Первым моим порывом было бежать, предупредить Вермонда о возможной опасности. Хотя в любом случае я не успела бы добраться до нашей хижины раньше людей из катера. Через несколько минут они уже высаживались на берег. Десяток мужчин, одетых как простые рыбаки, но почти все вооружены автоматами. Нетрудно было определить, что это не норвежцы. Наши даже двигаются по-другому. Ясно, как полярный день. Это были тискерны, немцы. Еще через несколько минут чужаки вошли в нашу хижину, и почти сразу до меня донесся далекий, едва слышный хлопок, который тут же перекрыла длинная автоматная очередь. Из хижины вновь появились люди. Двое из них тащили третьего, скорее всего, убитого. Они просто положили его на землю, не пытаясь даже перевязать. Потом немцы пошли к коптильне и принялись наливать в ведро солярку из бочки, стоявшей там же. Горючим они облили хижину и коптильню, после чего все подожгли. После перестрелки в доме я была уверена, что мой муж мертв, но я ошибалась. Когда пожар охватил уже оба строения, один из немцев подскочил к распахнутой двери пылающей хижины и выпустил в дверной проем еще одну очередь из автомата. Значит, Вермонт был ранен, и Тискер не оставили его в доме гореть заживо. Когда он попытался выбраться из огня, его просто добили. У меня потемнело в глазах от скорби и гнева. Я схватила наш охотничий карабин и прицелила стрелявшего немца. Нажала на курок, сухой щелчок, осечка. «Это знак», — подумалось мне, — «ведь на таком расстоянии пуля потеряла бы свою убойную силу, и я бы понапрасну обнаружила себя». Мне оставалось только беззвучно выть, впившись зубами в кожаную рукавицу. Немного успокоившись, я продолжила наблюдение. Немцы направились к скалам, до которых было всего 200 метров. Нам с мужем, к сожалению, было не до обследования окрестностей. Мы перерабатывали в коптильне последнюю улов рыбы. Через час от скал донеслось какое-то тарахтение. Над каменной грядой появился и исчез легкий черный дымок. «Черт побери», — подумала я, — «а ведь это дизельная дрезина». Значит, за годы войны Тискер не построили на острове, вернее, в гроте и на выходе из него, узкоколейную железную дорогу, чтобы доставлять по ней грузы с кораблей, стоящих на рейде. Катер еще раз сходил к судну и привез 7 мужчин, а также груз, несколько черных железных бочек. Один из пассажиров катера не мог самостоятельно передвигаться, у него было что-то с ногой. Этого инвалида выносили из катера двое. Действовали они при этом со всей возможной осторожностью и почтением. Вся компания, за исключением неходячего, вновь скрылась в скалах. Затем они появились снова и принялись устанавливать через равные промежутки 2-метровые пары, похоже, железных мачт. Когда они выкатили за скал барабан, то ли с тросом, то ли с кабелем, и принялись разматывать его, я наконец поняла, что немцы заканчивают монтировать подвесную грузовую дорогу и даже небольшой разобранный подъемный кран. За 2 суток работы на тросах по воздуху они переправили к скалам не 1 десяток бочек. Катер с грузом все это время не переставал курсировать между судном и берегом. Уже к концу 1-х суток наблюдения я сильно устала и продрогла. Усталость притупила скорбь. Я вспомнила, что неподалеку есть наша с Вермондом норка. Ее мы обустроили еще в детстве, когда играли в прячущих клады викингов. Мой рюкзак бабушка Кильда наполнила своими гостинцами, среди которых была бутыль со спиртовой настойкой прошлогодней брусники. Я залезла в нору, выпила настойки, поревела, а потом, согревшись, уснула в обнимку с рюкзаком. Через 3 дня появились вы, и с вами этот Тиск со своим Шайзе. Анна без особой симпатии, не поднимая глаз, кивнула в мою сторону. Примечание. Гордарика, страна градов, древнее скандинавское название древнерусского государства. Палеологи, последняя императорская династия Византии, 1261-1453. Морманы, люди моря, одно из самоназваний викингов. Один, верховное божество у древних скандинавов. Армия Миларга, 40-тысячная вооруженная организация, создана норвежскими солдатами-офицерами для сопротивления немецкой оккупации в годы Второй мировой войны. Фискебёт. Норвежская. Рыболовецкий баркас.